Привычка – дело великое. Но паче всего и легче всего можно привыкнуть к человеческому горю и страданию. В подобной школе человек, скорее всего, становится закоренелым циником. Так привык и Марденко к сценам, почти каждодневно повторяющимся у него в квартире. Сына своего, тотчас же по взятии от акушерки, поместил он к майору Спице. Отсюда его знакомство с Петром Кузьмичем, который, имея свою специальную отрасль промышленности, дававшую ему кое-какой доходец, не приходил с Марденкой в столкновение по части суд и закладов, а потому оба сии мужа и состояли в благоприятельских отношениях. Они иногда навещали друг друга, но Марденко чаще захаживал к майору под предлогом взглянуть на сына, а в сущности за тем, чтобы даром напиться чужого чаю. К сыну он был совсем равнодушен, даже втайне находил, что лучше бы было, если бы мальчик поскорее протянул ноги. Тогда, по крайней мере, за воспитание не платить бы и сумму, данную на этот конец княгиней, отчислить навеки к своему капиталу. Но мальчик жил, и волей-неволей приходилось его одевать, обувать и платить за учение. В отношении этого ребенка в сердце отца существовала какая-то странная двойственность. Иногда пробивалась в нем теплота родительского чувства, голос крови. Иногда же беспричинно переносил он на него свою ненависть к барыне-матери, которая все-таки родила этого ребенка на свет, все-таки он сын ей приходился. Из этого источника и истекала его постоянная холодность. Время шло, дни за днями, годы за годами. Капитал ростовщика накоплялся и принес уже плоды старицею против своей первоначальной стоимости, а вместе с тем накоплялась и ненависть. Это уже было единственное живое существо, наполнившее собою, если можно так выразиться, весь организм старика. Вне этого чувства и вне задуманного плана для него ничего не существовало. Капитал его возрос уже до 200 тысяч, а он, еженедельно сводя свои счеты, все еще бормотал своими старческими губами: «Мало, мало, мало!» И все еще считал недостаточным для осуществления своей цели. Это постоянное преследование одной и той же мысли перешло у него, наконец, в род помешательства. Он никому никогда не высказывался в ней, и тем-то, стало быть, сильнее и глубже развивалась его навязчивая идея. Под влиянием ее он состарился преждевременно, погнулся, высох, как мумия, пожелтел, как пергамент. По временам на него находил страх смерти, и он мучился, терзался и до исступления молился Богу, чтобы не послал ему смерти преждевременной, ранее окончания задуманной цели. Страшно бы было взглянуть тогда на эти сверкающие глаза и шевелящиеся губы посреди почти мертвенно неподвижного лица полуумного старичишки. Думая, что денег все еще мало, он стал отказывать себе во всем, даже в необходимом, в пище, в одежде, в тепле, и под конец сделался отчаянным скрягой, даже начал ходить по вечерам за христорадную милостынею, мечтая этими скудными грошами пополнить свой капитал. В Петербурге есть несколько особого рода магазинчиков, приютившихся большую частью по подвальным этажам на улицу. В маленьких оконцах этих магазинчиков вы можете увидеть и хорошую картину, писанную масляными красками, и оружие в дорогой оправе, бронзу и хрусталь с севрским фарфором, женскую шляпу и мужской пиджак. Тут лежит черешневый чубук рядом с отделанным в кружева зонтиком и биноклем, разбросаны всевозможные безделушки вроде яшмовых пресс-папье, костяных точеных шахмат, малахитовых подсвечников и тому подобных вещей комфортабельного домашнего обихода. Войдите внутрь магазинчика, дверь обыкновенно с пронзительным колокольчиком, и вы увидите куски материй, лампы, статуэтки, блонды и кружева, меха и книги, женские платья, несколько стенных и столовых часов, мебель и даже цветы. Вы бы, наверное, не поняли, что это за сброд продается тут, если б не вывеска над входом.